Василий Головачев. «Реликт». Фантастический роман-эпопея в 6 книгах. Книга 3. «Возвращение блудного конструктора». Москва. ЗАО. Издательство «Эксмо Пресс». 1998 год. Но замер и ветер средь мертвых песков, и тише, чем шорох увядших листов, протяжнее, чем шум океана, без слов, не слагаясь в созвучие слов, из сфер неземного тумана послышался голос, как будто бы зов, как будто дошедший сквозь бездну веков утихший полет урагана. Константин Бальмонт. Часть 1. Опер. Берестов. Большой выстрел. Не совсем прав был поэт, утверждая, что настроение — это климат сердца. Хоть и складывается из многих мелких эмоций и глобальных движений души, представляющих устойчивый спектр ее реакции на внешние раздражители, но помимо сердца в создании настроения активно участвует, к сожалению, еще и голова. Особенно плохого настроения. У пограничника Чистомира Тршеблицкого, значившегося в служебной табели о рангах под кодовым обозначением «гриф», то есть работающего самостоятельно и владеющего допуском к заданиям любой сложности, вплоть до применения карт-бланша особых полномочий, имелось много поводов к тому, чтобы настроение его сдвинулось в область отрицательных эмоций. Однако основной причиной была привычка к пристрастному анализу заданий руководства. Проанализировав последнее, Чистомир понял, что руководители погранслужбы совсем перестали его ценить, ибо, по его мнению, подобные задания обычно выполняют стажеры службы, а не драйверы прима, которым принадлежал он сам. Задание состояло в кенгуру до триангуляционного маяка на векторе созвездия Гиппарха, обозначавшего условную границу исследованного землянами космоса. Маяк в течение 3 суток не выдал обычного на границе «все спокойно». Кенгуру, на жаргоне пограничников и спасателей, прыжок курьерского шлюпа или другого корабля по вызову, короткий рейд с единичным заданием. «Почему эту прогулку поручают мне?» — спросил Чистомир, диспетчер оперативного погранотряда. «Приказ командира», — лаконично ответил диспетчер, будучи не человеком, а инком, то есть кип-интеллектом. Чистомир еле сдержался, чтобы не нагрубить, поэтому, произнося гневную тираду про себя, не удивился, когда веом связи вспыхнул снова, и на него взглянул смуглолицый незнакомец неопределенного возраста. Лицо не молодое, но и не старое. Тонкое, волосы совершенно седые. В глазах странное выражение затаенной боли или тоски и жуткая глубина всепонимания. «Откажитесь от кенгуру», — сказал он. «Вы не справитесь с задачей в таком состоянии». «А кто вы такой, чтобы советовать мне, что делать?» — осведомился Чистомир, сдерживая раздражение. «Тот, кто знает достаточно, чтобы советовать. Если не можете отказаться, будьте осмотрительнее в точке выхода. Цена осмотрительности в данном случае — жизнь». Незнакомец, кивнув, исчез. Веом собрался в световую нить и угас. Тршеблицкий хмыкнул, сказал вслух: «Да чего же я люблю идиотские предупреждения?» И вышел из помещения дежурного десанта под насмешливые замечания товарищей, ждущих своей очереди. Получая вводные, он ничем не выдал своих чувств, по обыкновению сухо отвечая диспетчеру, но в кабине курьерского кокга не сдержался и открыл мидель-захват пилотского кокон-кресла не легким движением пальца, а ударом кулака. «Кажется, мы не в духе», — заметил инк кокга по имени Шарп, когда Чистомир, одетый в кокос, компенсационный костюм спасателя, влез в захват и включилась система компьютерной мысли связи. «Что случилось? Кто умер?» «Ничего особенного», — буркнул мысленно Чистомир. «По-моему, меня решили поберечь». для развлечения сектора. Включайся в работу. Кенгуру по координатам час, на месте полчаса, назад еще полчаса. Вернусь, я им покажу, на что способен драйвер Прима Гриф глубокого сектора погранслужбы Шеблицкий. Функциональный киб-интеллект Когга, исполняющий обязанности координатора-проводника, инк второго класса, знавший все положительные и отрицательные стороны характера своего командира, друга-человека, промолчал. Повинуясь командам главного распределительного компьютера базы, располагавшегося в системе Гепарха за 300 световых лет от Солнца, он вывел Ког к нужному стартовому колодцу, предупредил командира о готовности к прыжку, и автоматы базы включили режим суперструны. Курьерский Ког — это, собственно, спасательный шлюп класса «Универсал Абсолют», биомашина пятого поколения, представляющая собой единый квазиживой организм, внутри которого, как семечко в яблоке, обитает водитель, называемый по древней традиции пилотом. Если операция по спасению сложная, то в рейд отправляют сразу два Когга, и пилот ведущего называется драйвер Прима, а ведомого — драйвер Секунда. Рубка такого шлюпа имеет вид трехметрового кресла кокона, оборудованного системой датчиков, которые подают информацию напрямую в мозг пилоту и через дисциплинатор, блок целесмыслового контроля, его мысленные команды, исполнительным механизмом. Честмир привычно влез спиной в рубку, запеленался, проверил включение координатора, а спустя несколько секунд Ког вышел из струны за 100 световых лет от базы в точке, где когда-то разведчиками был установлен маяк Гепарх-граница. Определившись в пространстве с необходимой для работы тщательностью, Честмир озадаченно проверил данные Шарпа. Шлюп вышел точно по заданным базой эфемеридным координатам, однако маяк на месте не оказался, окно локатора было пустым, а эфир молчал. Космос в указанном районе, как и везде, равнодушно ждал, чем закончится его небесконечное расширение, и на эмоции одного человека ему было наплевать. «Куда он делся?» — спросил Честмир хмуро. «Не могли же они забросить нас в другое место?» «Инки базы не ошибаются?» «Я тоже», — сухо отрезал Шарп. «Тогда где маяк?» «Нас и послали разобраться в его молчании. Вполне может быть, что его украли инопланетяне», — Честмир фыркнул. «Шутник ты, однако, приятель. Врубай уши на локацию. Будем искать пропажу. Не справишься за полчаса — спешу в службу быта». Через час небольшим, в двух АЕ от шлюпа, им удалось обнаружить убегающий со скоростью 5000 км в секунду небольшой иксоид, то есть тело неизвестных форм, массы и габаритов. Оптика шлюпа на таком расстоянии предмет не брала, но Шарпу удалось по динамике движения иксоида определить его примерную массу и сделать вывод, что, скорее всего, это и есть сбежавший триангуляционный маяк Гепарх-граница под номером 1141. По неизвестной причине, отправившийся в самостоятельный рейд в направлении на Южный галактический полюс. «Пойдем на струне?» — полутвердительно сказал Шарп. «Готов поспорить, что промахнусь не больше, чем на 100 километров. Хотя мне почему-то не хочется догонять этот орех», — сказал Честмир. «Ты еще повесь мне лапшу на уши о своей интуиции». «Говорят, некто драйвер Прима вешал такую лапшу на уши длинноногой стажерке из сектора интеллектуалов», — парировал Шарп. «Да?» — помолчав, пробормотал Честмир, вспоминая горящие восторгом под опахалами ресниц глаза Чириты. «Кто говорит?» «Слухи не имеют координат». «Болтун, подхватываешь чужие сплетни. На струне не пойдем, пойдем шпугом. Заодно поработаем, пощупаем путь приборами». Шпуг — крейсерский ход с двойным ускорением. «И все-таки я бы запустил ему вдогонку зонт и посмотрел бы на маяк издали. Не нравится мне его бегство. Да и пространство вокруг какое-то вздыбленное и пахнет паленым. Радиационный фон повышен». «Пойдем, как сказал». Честмир сделал глоток сока, как и всегда перед работой, и скомандовал: «Вперед!» Он все еще находился во власти дурного настроения и не смог поэтому по достоинству оценить предостережение координатора, хотя и помнил совет незнакомца быть поосмотрительней. Шлюп начал разгон в режиме крейсерского шпуга и уже через час достиг скорости, почти равной половине скорости света, после чего Честмир смог, наконец, поймать убегающий огонек маяка в визирные метки оптического комплекса. Поймал и не поверил глазам. Он увидел странную конструкцию, мало напоминающую октаэдр маяка. Нечто похожее на громадные оленьи рога, выросшие из остроугольного ядра. Казалось, какая-то сила расплавила маяк. И потеки металла и пластика, изогнувшись, застыли веткой колючего кустарника или оленьими рогами. «Это не маяк», — сказал Честмир, начиная вдруг осознавать, что его пустяшное задание грозит вылиться в длительный исследовательский рейд с непредвиденными последствиями. «Маяк», — возразил координатор, оценивший ситуацию чуть раньше командира. «Врубаю срочное торможение. Изотропия пространства изменяется по нарастающей. Появился густой микроволновый фон. Дай отклонение. Поздно. Держись. Даю аварийное торможение». Но было уже действительно поздно. В последнее мгновение перед торможением Честмир успел заметить, как часть рубки шлюпа прямо на глазах внезапно искривилась и стала расползаться, менять форму и цвет. Если бы в этой области пространства в данный момент находился сторонний наблюдатель, он заметил бы, как шлюп за несколько секунд претерпел множественную трансформацию и превратился в букет колючих шипастых цветов, растущих из треугольного ядра. Сигнал дверного автомата раздался ровно в 7 утра, когда Ратибор завтракал. Недоумевая, кто бы это мог быть в такую рань, и преодолевая невольное разочарование, у него были свои виды на воскресенье, а неожиданный ранний визит всегда сулит перемену личных планов, Ратибор промокнул губы салфеткой и открыл дверь. Перед ним стояла странная пара. Невысокого роста мужчина в черном кокосе с короткими рукавами, словно только что с дежурства. Седовласый, с решительным, угрюмо спокойным лицом, и красивая девушка в летнем сафари с густым водопадом льняных волос. Глаза широко расставлены и светлые-светлые, почти прозрачные, но холодными назвать их было нельзя. Яркие, слегка подведенные сочные губы таили улыбку, но не улыбались. На среднем пальце у мужчины красовался перстень из полированного черного камня с прозрачной выпуклостью, внутри которой сгоралась и гасла зеленая световая искра. «Ратибор Берестов?» — полувопросительно сказал незнакомец глубоким звучным голосом. «Безопасник Кобра, бывший драйвер Прима курьерской службы УАЗ, бывший гриф погранслужбы». «Кобра — командир обоймы риска. Обойма на жаргоне тревожных групп — служба». «Вы не ошиблись», — сухо ответил Ратибор, внутренне собираясь. По всей видимости, утренний посетитель хорошо знал его послужной список, и это не совсем обычное обстоятельство настораживало. Такие подробности о работнике службы безопасности мог знать далеко не каждый человек. И вдруг Ратибору показалось, что девушку он уже где-то встречал. «Проходите». Он жестом пригласил гостей в дом. «Я как раз завтракаю, втроем делать это веселей. Спасибо, мы буквально на минуту». Взгляд незнакомца из-под лобби был откровенно испытующим. «Скоро вам придется заниматься одним весьма необычным делом, и я хотел бы предупредить, не торопитесь». Ратибор удивился. Давно с ним никто не разговаривал в такой интригующей манере, полунамеками, словно проводя тест на смекалку и на владение собой, но, с другой стороны, было совершенно очевидно, что незнакомец не шутил. «Может быть, все же войдете? Неудобно разговаривать на пороге?» Ратибор ничем не выдал своих чувств, ответив на взгляды гостей таким же оценивающим взглядом. Ситуация начала его забавлять, хотя в подобные игры он давно не играл. Мужчина и девушка переглянулись, в глазах последней вспыхнули веселые искры. «Я же говорила», — произнесла она грудным голосом. «Он не примет вас всерьез, пока не будет знать всех подробностей дела». «Подробности знать ему пока ни к чему», — равнодушно сказал мужчина. «Извините, Берестов, мы пришли предупредить вас и только, и не ищите других причин. Положение, в каком вы окажетесь, потребует от вас не только остроты реакции, быстроты мышления, но и запаса терпения и осторожности». Дайте слово, что не станете решать возникающие проблемы в лоб, методом разведки боем». Ратибор начал терять терпение, но не потому, что не любил прозрачных намеков на таинственный смысл речи и топтания вокруг да около, а потому что его необычные посетители знали, с кем имеют дело, а он не знал. Однако пульсирующий огонек интереса в глазах девушки заставлял его вести себя соответственно, с изрядной долей иронии к происходящему, и он не сумел выработать точную линию поведения. «Обещаю быть самим собой», — медленно проговорил Ратибор, с легкой улыбкой преобразившей его худое лицо с выступающими скулами. «Я почему-то всегда считал, что хироманты, оракулы и предсказатели судеб ушли в прошлое, а тем более работающие в паре. Хотя это удобно. С одной стороны, угроза позиции силы в лице мужчины, с другой — обещание удачи в лице женщины. Клиент выбирает, что ему по душе, а предсказатели в результате всегда выигрыши. Так?» «Жаль», — сказал мужчина, не отвечая на шутку, обращаясь к спутнице, хотя в голосе его не было и тени сожаления. Он не способен к абстрагированию и не внемлет голосу разума. Улыбка сбежала с губ Ратибора. «Вам не кажется, сударь, что вы, по крайней мере, невежливы? Не желаете представиться по этикету? Не надо, это ваше дело. Я и так вычислю вас в скором времени. Но если хотите предупредить, говорите прямо, точно формулируя мысли, и желательно мне, а не тому, с кем пришли. Я разочаровал вас? Извините, тугодума». «Он прав, Ри», — сказала девушка. «Если бы я мог точно сформулировать то, что знаю», — буркнул мужчина, — «я бы разговаривал иначе и не с вами. К сожалению, у меня нет количественных данных, только качественная оценка. Извините нас», — девушка протянула руку. «Мы хотим вам добра, иначе не пришли бы, но, к сожалению, не можем сообщить ничего конкретного. Может быть, в дальнейшем вы поймете, почему». Ратибор, поколебавшись, взял руку девушки в свою, легонько прикоснулся губами к пальцам, а когда поднял голову, мужчина уже шел по площадке к голубовато-прозрачной улитке лифта. «Не обижайтесь на него», — тихо сказала девушка, не отнимая руки. Глаза ее потемнели. «На него нельзя обижаться». «Попробую», — ответил Ратибор, внезапно вспоминая, где и при каких обстоятельствах видел стоящую перед ним незнакомку. Память все-таки вытащила из своих глубин нужный видеослед. «До свидания, Анастасия». Девушка прищурилась, не удивившись. «Вспомнили? Тогда за вас можно не беспокоиться». «Настя!» — окликнули девушку из лифта. «Мы опаздываем». «Иду!» — откликнулась та. «Прощайте, кобра. Желаю вам ни пух, ни пера. К черту!» — пробормотал Ратибор, машинально глядя ей вслед. Девушку звали Анастасия Демидова, и работала она эфоаналитиком в экспертном отделе Института внеземных культур. Из гостиной раздался двухтональный сигнал вызова. Ратибор опомнился, вошел в квартиру и закрыл дверь, только теперь с досадой обнаружив, что держит в левой руке салфетку. Бросив ее на стол, включил голосом ответ связь. Над выпуклым глазом Виома выросла световая игла, развернулась в объемное изображение диспетчерского отдела. «Три девятки по треку», — коротко сказал дежурный. «Готовность сбора 20 минут. Трек — тревожный канал. Три девятки по треку. Сигнал тревоги». «Принял», — кивнул Ратибор, у которого ёкнуло сердце. «Не слишком ли быстро начинают сбываться все предсказания только что удалившихся прорицателей? А еще было жаль майского воскресенья». Отработка тревожного вызова в отделе безопасности обычно длится не более 10 минут, после того, как оперативник прибыл на базу привязки. База, к которой был привязан Ратибор Берестов, располагалась под Брянском, практически рядом с домом, и называлась «Радимич-2». Поскольку автомат, распорядитель трека, направил Ратибора не на стартовый комплекс курьерских шлюпов, а на поле спейсеров и спасательных модульных связок, называемых склонными к мрачному юмору безопасниками «пакмаками», что было сокращением слов «пакет макарон», Ратибор понял, что случилось нечто неординарное. Лифт базы выбросил его, уже одетого в фирменный кокос, возле гигантской люстры высотой в 70 метров, модульной связки, состоящей из плотно упакованных осевого драккара и 8 внешних коггов. Один из модулей был выдвинут, и как только Ратибор нырнул в люк осевого, встал на место. Рубка драккара

Сейчас он проконсул экспертного отдела ВКС, а раньше я расскажу как-нибудь, когда вы вернетесь. Обещайте не лезть на рожон. Вы меня мало знаете, улыбнулся Ратибор. И все же обещаю. До встречи. Ладонь у девушки была сильная и горячая, и отнимать ее из руки безопасника она не торопилась. Железовский встретил Ратибора в холле управления. С ним был высокий, хорошо сложенный, черноволосый молодой человек со скуластым лицом в фирменном комби пограничника со знаками отличия командира обоймы риска. «Знакомьтесь», — сиплым низким басом сказал комиссар 2, которого недаром прозвали «человеком-глыбой», как за внешний вид и поведение, так и за каменный характер. «Кобра-1 Дмитрий Демин заменит Халида». «А что, Халид не справился?» Не удержался от вопроса Ратибор, вспоминая офицера-пограничника, принявшего у него дежурство по тревожной зоне со своей патрульной обоймой. «Халид погиб. Демин вместо него. Отдыхать будешь позже, а вызвал я тебя, потому что в зоне БВ появились роиды. Твой зам Шадрин не справится. Бери обойму усиления и дуй обратно к гамме Гепарха. Стационарная струна, метро уже запущено. Все оперативные вопросы к умнику, подключай свою рацию к треку». Ратибор машинально погладил браслет пси-рации. Железовский протянул руку. «Возьми оперативную. Браслет можешь снять». Ратибор закрепил в ухе серьгу пси-рации, тотчас же отозвавшуюся тихим звоном включения компьютерной связи. «Упаковка усиления? Миди. Кроме аварийщиков, эксперты, ксенопсихологи, коммуникаторы. Разберешься в обстановке? Дашь знать. Ни пуха. К черту!» Ратибор повернулся и зашагал к лифту, чувствуя на затылке дыхание пограничника, у которого в ухе висела такая же блестящая металлическая серьга рации компьютерной связи. Пока они добирались лифтом до метро, а потом на базу, с которой была проложена струна до гаммы Гепарха, умник поведал Ратибору историю гибели Халида. Метро — система мгновенного транспорта. «Кобра-2 погранслужбы Таукан Халид, принявший на себя ответственность за обеспечение безопасности космоплавания в районе гаммы Гепарха, через который мчалась навстречу Солнечной системе невидимая и неосязаемая пуля большого выстрела, оставляя за собой странную кильваторную струю, взбаламутившую вакуум до такой степени, что в нем начинали нарушаться законы, известные человеку физики, был достаточно опытным пограничником и все же не смог правильно оценить ситуацию, когда в районе БВ появились роиды, как их называли ученые, или чужане, как привыкли называть все остальные. Негуманоидная цивилизация чужан была открыта более 110 лет назад возле предгалактического шатуна звезды Сотая Единорога, притаившейся в туманности чужая. Предгалактические шатуны — звезды, родившиеся раньше галактик. Туманность, в свою очередь, пряталась от астрономов Земли за темными облаками полевой материи и мчалась мимо галактического ядра с той же скоростью, что и знаменитая черная роза, облако пыли и газа, внутри которого печально известной экспедиции Гранта был обнаружен также предгалактический шатун с планетой Тартар. Плотность пыли в окрестности вновь открытой звезды была небольшой, и земные разведчики, приблизившись к звезде, узрели на орбите вокруг нее странные тысячекилометровые образования, имеющие вполне осмысленные геометрически точные конфигурации. Образования эти состояли из раев камней или тел, похожих на камни. Черные глыбы с размерами от нескольких метров до сотни километров в поперечнике. А между раями сновали еще более странные объекты, похожие на земные радиолярии, только достигавшие 3-4 километров в диаметре. Поскольку они часто перевозили внутри себя черные глыбы роидов, их стали называть транспортными средствами чужан, космическими кораблями. С людьми чужане в контакт вступить не пожелали, не обратив на них абсолютно никакого внимания, и продолжали заниматься своим таинственным астроинженерным трудом, дробя на камни планетоид, равный по размерам земной Луне. Прошло более 100 лет со дня их открытия, но до сих пор в контакт с людьми роиды вступать не спешили. Сменялись поколения контактеров и ксенопсихологов, защищали диссертации, ученые продолжали искать пути взаимопонимания с этими чудовищно далекими от всего земного существами, а они продолжали равнодушно делать свое дело и словно не замечали усилий братьев по разуму, упорно ищущих точки соприкосновения эмоциональных и психологических сфер. Чужанский спейсер проявился в пространстве совсем недалеко от базового Пакмака под командованием Халида, и, как обычно, не обращая внимания на сигнализацию и вызовы, малым ходом двинулся к границам канала БВ, вокруг которого люди, по мере его удаления, ставили проблесковые маяки. Халид сначала действовал по инструкции, использовав весь арсенал средств связи, а когда это не помогло, направил свой осевой драккар вдогонку за чужанским китом. Он дважды догонял корабль и становился на его пути, наглядно демонстрируя свое желание остановить чужан. А на третий канал БВ нанизал драккар на молнию пространственного разряда, задев и чужанский корабль. От корабля Халида не осталось ничего, даже пыли. Зал специального метробазы, с которой была проложена линия мгновенного движения в район Гепарха, напоминал Ратибору встревоженный муравейник, хотя, приглядевшись, можно было понять — все здесь подчиняется сложному закону обеспечения порядка управления человеческой метелью. Прибывшие хорошо разбирались в этой обстановке и сначала разыскали группу усиления, 15 человек разного возраста и телосложения, но с одинаковым выражением ожидания и нетерпения на лицах. Представились, пожелали успеха друг другу. Люди гуськом потянулись к стартовой камере, группа была уже экипирована. Затем наступил черед Ратибора и пограничника. Их сначала сунули в бокс подготовки, заставили пройти медконтроль, переодели в скафандровые комплексы с персональными компьютерами, накормили тонизирующим желе и только после этого впихнули в старт камеру метро. А уже через минуту они выходили из финиш-камеры спейсера погранслужбы «Перун», играющего роль передвижной базы обеспечения. Их встретил второй пилот спейсера, судя по нашивке на рукаве кокоса. «Обойму приняли?» — спросил Ратибор. «Она уже в походе, Пакмак-17», — ответил пилот. «Ожидают вас за бортом». «Задача ясна?» Ратибор повернулся к Демину, не промолвившему ни слова со времени знакомства. «Вполне», — лаконично ответил пограничник. «Жду связи». «Ждите», — Ратибор протянул руку. «Попробуем поработать в связке и не наделать ошибок. Почему я не встречал вас раньше? Наверное, потому что я недавно вернулся из глубокой разведки». «Большое Магелланово? Андромеда? Треугольник. Одна из ближайших к нашей галактике. Неплохая характеристика. Только не лезь на рожон, демонстрируя бесстрашие. Не полезу». По губам Демина скользнула тонкая усмешка. «Я чту 3С вашего шефа». Ратибор прищурился, с новым интересом взглянув на собеседника. Знаменитые законы развития Железовского, известные под названием 3С, означали самоанализ, самоконтроль, самосовершенствование. «Тогда сработаемся». Демин кивнул. «Возражений нет. Для краткости по связи можешь называть меня просто ДД». Ладонь у него была широкая и твердая. Ратибор невольно вспомнил ладонь Анастасии и вздохнул. Встреча с девушкой снова оттягивалась на неопределенное время. Разошлись в разные стороны. Пограничник в зал координации, Ратибор в сопровождении пилота в транспортный отсек, где его ждал патрульный Когг. Еще через четверть часа он входил в гнездо управления драккаром Пакмака, рассчитанное на 3 человек. Шадрин, вечно взъерошенный, суетливый, что было заметно даже несмотря на скафандр, ждал Берестова, готовясь уступить ему место. Они хлопнули друг друга по плечу. И заместитель вылез из центрального кокона, пересев в пустующий соседний. «Подробности гибели Халида известны?» «Какие там подробности?» Наткнулся на искру, и все. Слишком близко подошел к БВ. «Не мог пустить вперед беспилотную машину? Пограничники с опытом Кобры не должны допускать таких проколов». «Жаль, парни, жаль», — согласился Шадрин. Ратибор упал спиной в мягкие захваты кокона, проверил подсоединение всех коммуникаций своего скафандра к оборудованию кресла и только тогда включил обзор и одновременное считывание информации. Сигналы всех датчиков и видеокамер драккара подавались непосредственно в мозг пилоту, и поэтому гнездо рубки имело изнутри вид ребристой полости с 2 небольшими выступами перед креслами-коконами пилотов. При необходимости выступы трансформировались в пульты ручного управления, однако на памяти Ратибора Такого не случалось ни разу. Надежность Пакмаков была стопроцентной. «Научники Гордея ведут себя хорошо?» — спросил он. «Нормально», — ответил Шадрин. «Извини, командир, сожалею, что не смог уговорить Железовского дать тебе отдохнуть. Мы бы потерпели». «Ничего, все нормально. Где чужане?» «Первый дрейфует параллельно каналу БВ в 100 мегаметрах. Практически в зоне непрогнозируемого риска. Вероятно, он поврежден. А второй крутится рядом, то и дело натыкаясь на маяки. 17-й, как слышите?» «Слышу хорошо. Старший обоймы Ерохин. Опер информацию принял. Жду цели указаний. Ваша цель — чужанин. Крутите свои программы. С вами в связке будет работать Пакмак-9. Девятка, понял?» «Так точно, командир. 17-й, ложись в келеваторе по пелингу. ДД, я Берестов, как слышишь?» «Четко», — ответил спокойно Демин. «Приступили?» «Приступили». Ратибор дал в эфир сигнал «Всем связь», получил в ответ длинную очередь зеленых огней и цифр. Ведомые модули Пакмака докладывали о готовности к работе с новым координатором, заменившим Шадрина. «Вперед!» — бросил Ратибор Инку Драккара. «Выходи на поврежденного чужанина». «Что ты задумал, Берестов?» — спросил Демин. «Пока ничего, посмотрю. Надо попробовать вытащить его из зоны, он явно нуждается в помощи». «Если бы они нуждались в помощи, — хмыкнул Шадрин, — то второй давно вытащил бы своего коллегу, а он что-то не торопится. Разберемся». Ратибор снова вспомнил умоляющий взгляд Анастасии и просьбу не лезть на рожон. Чужане. Железовский вошел бесшумно и невольно слышал последние фразы диалога. «Вы потеряли уже двоих», — резко сказала Баянова, стоя к Эрбергу в полоборота. «А корректного объяснения случившемуся нет до сих пор. В чем дело?» «Это погранзона», — угрюмо проговорил командир пограничной службы, одетый в официальный костюм пограничника, темно-зеленые полукомби, серый галстук, серые туфли. «Зона непрогнозируемого риска». «Но теряем-то мы не просто людей, теряем профессионалов, пограничников. В чем дело? Плохая подготовка кадров?» Эрберг пожевал губами, но промолчал. Железовский кашлянул. Собеседники повернулись к нему, потом командир наклонил голову и сказал: «Я доложу вам о принятых мерах», и вышел. Баянова и комиссар 2 отдела безопасности остались одни. «Да», — сказал председатель Секона, разглядывая нового посетителя. «Сегодня неудачный день, одни неприятности». «Итак, другарь Аристарх, что это может быть?» Баянова дежурным жестом, не думая, поправила пышные волосы, мельком взглянув на свое отражение в зеркале противоположной стены, и перевела взгляд на виом, показывающий объемное изображение необычной конструкции, похожей на тонкий и длинный побег бамбука в шубе острых шипов, игл и ворсинок. «Садись, поговорим сидя, у меня есть несколько минут». Железовский опустился в предложенное ему кресло и застыл каменной скульптурой уставшего олимпийца. Будучи по натуре домоседом, он решал все вопросы, практически не выходя за пределы управления, максимально используя возможности видео и пси-связи. Но председателю комиссии социального контроля он являлся, и для этого имели свои причины, не визуально, а материально. «Канал большого выстрела — следствие», — пробасил он, поняв вопрос. «Причин же не видит пока никто. Ни F-аналитики-безопасники, ни научники». «Никто», задумчиво повторила Баянова, поднося палец к острому концу побега. «А через год пуля достигнет системы. Ты представляешь, что произойдет?» Железовский ответил не сразу. «Через 2 дня БВ воткнется в омегу Гепарха. Посмотрим. Хотя уже сейчас F-аналитики выдали прогноз столкновения». Председатель Секона очнулась, выключила виом, изображение бамбукового побега ствола большого выстрела исчезло. «Да. Это, наверное, будет захватывающее зрелище. И все же, что это может быть? Какая такая пуля способна оставлять за собой столь странный и грозный след?» Железовский снова помолчал, прежде чем ответить. «Все земные физические побы вскрыты и подсоединены к инку управления, но ни в прошлом, ни в настоящем прецедента не нашлось. Нет никаких теоретических предпосылок явления. ПОБ — проблемно ориентированный банк данных. Земная физика никогда не сталкивалась ни с чем подобным. Категорично. А Тартар? А конструктор? Тартар учеными практически разгадан, а конструктор Прошло уже 110 лет, как он ушел. Железовский пристально посмотрел на Баянову, шевельнувшись так, что по телу вспухли и перекатились бугры мышц. «Неужели ты предлагаешь?» «Я размышляю вслух», — улыбнулась Баянова. «Но давай сопоставим кое-какие факты. В стволе большого выстрела, как ты сам говорил, с веществом и даже с вакуумом происходят странные вещи. Меняется топология пространства. Из плоского эвклидова оно переходит в пространство сложных порядков. В обычном мире системы из-за многих связанных протонов не существует, а в канале БВ они конденсируются спонтанно. Начинают вдруг связываться эффекты гипергеометрии, особенно разительны примеры с биологическими объектами». Железовский вспомнил Шеблицкого. Хотел что-то сказать, но передумал. «Это не наша физика», — продолжала Баянова. «Это физика а-ля конструктор. Всех подробностей его появления в системе ты можешь и не помнить. Но на Марсе, похудевшем на 1/3 после рождения конструктора, надеюсь, бывал. Информации в управлении, а тем более в банках вашего отдела, более чем достаточно. Если большой выстрел и не связан с конструктором, то вы будете вооружены нестандартной концепцией жизни таких разумных колоссов, а подобные явления настолько неординарны, что я удивлюсь, если БВ не будет связан с чем-то вроде этого. Ты предполагаешь, что пуля — это конструктор?» — упрямо спросил Железовский. Баянова едва заметно поморщилась. Она давно знала комиссара 2 отдела безопасности, славившегося бульдожьей хваткой, недюжиной целеустремленностью и настойчивостью и неожиданной для такого накачанного силой человека глыбы способностью к блестящей импровизации. Но иногда Железовский становился удивительно прямолинейным. «Я не сказала «да», милорд». В голосе председателя Секона явственно прозвучала ирония. «Комплекс проблем под названием «конструктор» потрясал ученых полстолетия после ухода самого конструктора из галактики. Ознакомься с полным сводом данных, накопленных твоими предшественниками. Дай пожевать их умнику, проанализируй все возможные связи БВ с явлением, продемонстрированным некогда родившимся конструктором, и я созову Вечи. Мы с тобой одинаково ответственны перед человечеством за его космическую безопасность. Помни, пуля БВ достигнет Солнца через год, если ничего не случится». «По данным научников, скорость роста канала замедляется», — нехотя проговорил Железовский и встал. «Я не совсем тебя понял, Забава, и у человеческой интуиции есть предел, но я знаю, что такое перестраховка. Я перестрахуюсь, хотя и не верю, что это след вашего конструктора». «Вашего», — задумчиво повторила Баянова, пребывая явно в минорном настроении. «Боюсь, он станет общим». Ты прав, у человеческой интуиции есть пределы, как и у человеческой фантазии. Нет их только у природы. Поэт как-то сказал, есть предел для печали, но нет для тревоги. Не забывай, что у нас с тобой есть еще один повод для тревоги. Чужане. Железовский, налитый угрюмой, но сдержанной силой, поклонился и вышел. Баянова смотрела ему вслед прищурясь, словно вдруг засомневалась, справится ли он с задачей, не видя ее объемов. Однако думала она в этот момент о другом. Спейсер «Перун» был машиной пространства 11-го поколения, и от первых машин подобного типа отличался, как паровоз Черепанова от ракетных кораблей, впервые порвавших пути земного тяготения. Управлялся он экипажем из 3 человек, пилотами «Драйвер Прима» и «Драйвер Секунды» и командиром, вычислителем-математиком 1-го класса Морицем Кошутом. Остальной экипаж заменял координатор спейсера Киб-интеллект по имени Белбок. Размеры спейсера вряд ли потрясли бы современника, привыкшего мерить пространство не километрами и даже не миллионами километров, а сотнями парсеков. К тому же Перун уступал в размерах первым спейсерам струнных формул, но по энерговооруженности один этот спейсер на 2 порядка превосходил весь космофлот Земли прошлого столетия.